Почему все вокруг шизофреники? Почему идиоты кругом? Я жую этот факт, как вареники, запивая хандрой, как вином. Почему все вокруг издеваются и других норовят задавить? Дружелюбно в лицо улыбаются, за спиною готовы убить. Ага, сколько это стоит? Параноид, параноид, параноид. Ага, сколько это стоит? Параноид, параноид, параноид. Почему все вокруг параноики? Жизнь для них это просто игра. Развлечения, крестики, нолики. Параноид с утра до утра. Ранним летом или поздним сочельником, на полях, на горах или снегу. Почему даже нищим отшельником я укрыться от них не могу? Ага, сколько это стоит? Параноид, параноид, параноид. Ага, сколько это стоит? Параноид, параноид, параноид. Может, сам я неправильно делаю этот ссор, вынося из избы. Не раскрасить мне жизнь эту серую, если в фаворе медные лбы. Парано, парано, параноики, пусть у них не болит голова. Меня можно списать в меланхолики, если сам не сошел я с ума. Ага, сколько это стоит? Параноид, параноид, параноид. Ага, сколько это стоит? Параноид, параноид, параноид. Ага, сколько это стоит? Параноид, параноид, параноид. Ага, сколько это стоит? Параноид, параноид, параноид. Параноид, параноид, параноид, параноид, параноид, параноид, параноид, параноид, параноид, параноид, параноид, параноид, параноид, параноид, параноид, параноид, параноид, параноид, параноид, параноид, параноид, параноид, параноид, параноид, параноид, параноид, параноид, параноид, параноид, параноид, параноид, параноид, параноид, параноид. Ой. Устал. Больше года альбом писал. С ума сойти можно. Надо пивка принять срочно. Тише! Поясняю, тише это кот. Тише! Ты очередь за